членом и кандидатом ЦК ВКПБ и членом комиссии партийного контроля. Сообщается следующее постановление Политбюро ЦК ВКПБ о работе товарища Ворошилова, принятое 1 апреля 1942 года. Первое. Война с Финляндией в 1939-1940 годах вскрыла большое неблагополучие и отсталость в руководстве НКО. В Красной армии отсутствовали минометы и автоматы, не было правильного учета самолетов и танков, не оказалось нужной зимней одежды для войск, войска не имели продовольственных концентратов. Вскрылась запущенность в работе таких важных управлений НКО, как Главное артиллерийское управление, Управление боевой подготовки, Управление ВВС, низкий уровень организации дела в военных учебных заведениях и другое. Все это отразилось на затяжке войны и привело к излишним жертвам. Товарищ Ворошилов, будучи в то время народным комиссаром обороны, вынужден был признать на пленуме ЦК ВКПБ в конце марта 1940 года обнаружившуюся несостоятельность своего руководства НКО. ЦК ВКПБ счел необходимым освободить товарища Ворошилова от поста наркома обороны. Второе. В начале войны с Германией товарищ Ворошилов был назначен главнокомандующим северо-западным направлением, имеющим своей главной задачей защиту Ленинграда. Как выяснилось потом, товарищ Ворошилов не справился с порученным делом и не сумел организовать оборону Ленинграда. В своей работе в Ленинграде товарищ Ворошилов допустил серьезные ошибки. Издал приказ о выборности батальонных командиров в частях народного ополчения. Этот приказ был отменен по указанию Ставки, как ведущий к дезорганизации и ослаблению дисциплины в Красной армии. Организовал военный совет обороны Ленинграда, но сам не вошел в его состав. Этот приказ также был отменен Ставкой как неправильный и вредный, так как рабочие Ленинграда могли понять, что товарищ Ворошилов не вошел в совет обороны, потому что не верил в оборону Ленинграда. Увлекся созданием рабочих батальонов со слабым вооружением, ружьями, пиками, кинжалами и так далее, но упустил организацию артиллерийской обороны Ленинграда. Ввиду всего этого Государственный комитет обороны отозвал товарища Ворошилова из Ленинграда. Третье. Ввиду просьбы товарища Ворошилова он был командирован в феврале месяце на Волховский фронт в качестве представителя Ставки для помощи командованию фронта и пробыл там около месяца.